Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон. Без конца взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячу жизней цвели, боль разлуки, тревоги любви. Сила, юность, надежда в закатной дали были дымные тучи в крови. И, садясь, запевали варяга одни, а другие не в лад Ермака. И кричали «Ура!», и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черную тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал. И военною славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыхание колес и окрипший свисток заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра, а с дождливых полей все неслось к нам «Ура!», в грозном клике звучала «Пора!». Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль. Это ясная, твердая, верная сталь, и нужна ли ей наша печаль? Это жалость, ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть, ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей.